Глава 32. Суд рассмотрит твое заявление о расторжении брака в среду. С Беллой я договорился, чтобы она тебе на пару дней дала отпуск. Толя наклонился ко мне очень близко, когда мы возвращались домой, в такси, и пристегнул ремень безопасности. Так ты никуда не денешься. А ты? Спросила я и кивнула на то, что сам он правилами безопасности решил пренебречь. Толя же просто махнул рукой. От него пахло алкоголем, наверное, и от меня тоже, но когда его собственный аромат смешивался с нотками вина и терпкого парфюма, оставалось только вдыхать глубже, чтобы запомнить. Я выпила больше положенного, и меня вело. Не настолько, чтобы стало плохо, но достаточно, чтобы себя плохо вести. «Больше ни слова про моего мужа сегодня! Ни одного, пожалуйста! И будь добр, пристегнись!» Щербинский кивнул, сел прямо и натянул свой ремень безопасности, щелкнув замком. Его рука крепко держала мою. Наши пальцы переплелись в замок и лежали ровно между нами. Я водила большим по его руке, поглаживая. Он сжимал чуть крепче, снова и снова. Что это было? Чувство? Необходимость? Просто инстинкт? Я могла вспомнить, когда последний раз занималась сексом. Мне было просто не до этого. Банально, но физически не было сил. Последний раз, когда Руслан проявил ко мне интерес, я чувствовала себя так, словно к вечеру меня выжили до состояния скукоженного сухофрукта. Макаров был в приподнятом настроении и, как только появился дома, впился в мои губы, терзая и лаская руками. Он спешно стянул футболку и расстегнул лифчик, спустился к груди, покусывая один сосок, пальцами сжимал другой. Быстрее, чем я успела что-то сказать или возразить, он остался в одних боксерах и спустил мои легкие домашние шорты и трусики на пол, развернув к себе спиной и опрокидывая на кухонный островок. Ему нравилось трахать меня сзади. Руслан так увлекся процессом, что даже не заметил, что толкался в меня абсолютно сухую и не готовую. Мне было больно и страшно из-за того, что я никогда не говорила ему «нет» и сейчас не могла. От этого я закусила губу и молча скулила. И это вовсе не было похоже на те звуки, которые я выкрикивала раньше. «Да что не так-то, лезь? Ты пьяна?» Руслан ударил кулаком по столу рядом со мной, отодвинулся и, как был голым, все еще с эрегированным членом, двинулся к холодильнику. Он достал бутылку холодного пива из частной чешской пивоварни и, открыв, сделал несколько глотков. «Такой отличный вечер! Был!» Я сползла на пол, обнаженная, униженная и совершенно без понимания, что вообще происходит. «Руслан, прости!» Потянув колени и прикрывая грудь одной рукой, я попыталась протянуть к нему вторую. Но муж уже оделся и вызывал такси. «Слушай, лезь! Я понимаю, что у тебя могут быть какие-то свои дела, но в следующий раз постарайся быть готова ко мне. Я поеду в бар с коллегами, отмечу удачную сделку». Наверное, тогда он поехал к Наташе в первый раз. Хотя, возможно, уже не в первый. Говорят, что женщина всегда чувствует, когда муж к ней остывает, и у него появляется кто-то на стороне. Но это полная чушь. Как и мама когда-то, я ни о чем не догадывалась. Я ему верила, а Руслан меня предал. В суде я ему ни за что не уступлю и до суда не дам ни единого шанса усомниться в своей честности. Сжав руку Толи чуть сильнее, я повернула к нему голову и мягко улыбнулась. Несмотря на все плохие воспоминания, которые в последнее время меня одолевали, я не переставала удивляться тому, какие изменения стали происходить в моей жизни. Я стала лучше спать и даже высыпаться. Появился график, усталость появлялась лишь к концу рабочего дня, а не сразу, как вставала с кровати. Конечно, все дело в операции. Врачи отлично потрудились, подлатав мое сердце. Но кроме этого, сама обстановка вокруг меня изменилась, и мне это нравилось. «Толя, мы должны подождать!» От уверенности в своем голосе сама удивилась. «До официального разрешения всех юридических вопросов!» Зеленые глаза смотрели на меня с пониманием и уважением. Он не собирался отказывать, если бы я решила сегодня пойти дальше, но и не станет требовать, понимая, что я не готова. Черт, Щербинский видел меня насквозь. Это волновало, возбуждало и задевало внутри меня что-то давно забытое, но такое отчаянно нужное. «Мы подождем». Словно бы его взгляда было недостаточно, он еще и произнес это вслух. Я шумно выдохнула и перевела взгляд на пространство между передними сиденьями, чтобы отвлечься на дорогу. Но впереди я увидела лишь красную кабину огромного грузовика, приближающегося к нам лоб в лоб с огромной скоростью.